Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаей, даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подле нее. Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится, или, по крайней мере, быть у себя дома, на террасе, но так, чтобы никого при этом не было, ни Лебедева, ни детей, броситься на свой диван, уткнуть лицо в подушку и пролежать таким образом день, ночь, еще день. Мгновениями ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать, и куда он любил ходить, когда еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел очутиться теперь там и думать об одном! О, всю жизнь об этом только! И на 1000 лет бы хватило! И пусть здесь совсем забудут его! О, это даже нужно, даже лучше, если бы совсем не знали его, и все это видение было бы в одном только сне, да и не все ли равно, что во сне, что наяву? Иногда вдруг он начинал приглядываться к Аглае и по 5 минут не отрывался взглядом от ее лица, но взгляд его был слишком странен. Казалось, он глядел на нее, как на предмет, находившийся от него за 2 версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самое. «Что вы на меня так смотрите, князь?» — сказала она вдруг, прерывая веселый разговор и смех с окружающими. — Я вас боюсь. Мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем, чтобы его пощупать. Не правда ли, Евгений Павлович, он так смотрит? Князь выслушал, казалось, в удивлении, что к нему обратились. Сообразил, хотя, может быть, и не совсем понял, не ответил. Но, видя, что она и все смеются, вдруг раздвинул рот и начал смеяться и сам. Смех кругом усилился. Офицер, должно быть, человек смешливый, просто прыснул со смеху. Аглая вдруг гневно прошептала про себя: «Идиот! Господи, да неужели она такого? Неужели же она совсем помешается?» — проскрежетала про себя Лизавета Прокофьевна. «Это шутка! Это та же шутка, что и тогда с бедным рыцарем», — твердо прошептала ей на ухо Александра. «И ничего больше. Она по-своему его опять на зубок подняла, только слишком далеко зашла эта шутка. Это надо прекратить, маман. Да, ведь она как актриса коверкалась, нас из-за шалости напугала». «Еще хорошо, что на такого идиота напала!» — перешепнулась с ней Лизавета Прокофьевна. Замечание дочери все-таки облегчило ее.